4 сентября 1870 года. Террор — это большей частью бесполезные жестокости, совершаемые ради собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх. Тут неверно все, от первого до последнего слова. Террор вовсе не состоит из бесполезных, бессмысленных жестокостей. Да, террор жесток, но он всегда осмыслен, всегда преследует определенную цель и не всегда совершается перепуганными людьми. Наоборот, перепуганные люди не решаются на террор, не самоутверждаются, а уступают врагу. Именно террор осуществил задачи Великой Французской революции, сделал необратимыми вызванные ею исторические процессы, несмотря на последующий термидор. И наоборот, неприменение террора привело к гибели Парижской коммуны. Слова Энгельса, написанные за год до Парижской коммуны, оказали ей плохую услугу. Из другого шкафа Сталин достал томик Плеханова, открыл, и в нем заложенную страницу. «Что такое террор?» — писал Плеханов. «Это система действий, имеющих целью устрашить политического врага, распространить ужас в его рядах». Это определение правильнее энгельсовского, ибо утверждает позитивную роль террора. Но и оно недостаточно. Оно ограничивает объект террора только врагом, только противником. Плеханов примитивно истолковал латинское слово «террор» — страх, ужас. На самом деле террор — это не только средство подавления инакомыслия, а прежде всего средство установления единомыслия, вытекающего из единого для всех страха. Только так можно управлять народом в его же народоинтересах. Никакого народовластия никогда не было, нет и не будет. Не может быть власти народа, может быть власть только над народом. Самый большой страх внушают массовые тайные репрессии, и они должны быть и являются главным методом террора. Но сейчас важно провести публичную гласную подготовку. Важно, чтобы в своих преступлениях признались главари, люди, известные всей стране. И чем известнее их имена, тем больше будет убежден народ в правильности кадровой революции, правильности массовой смены людей, правильности того, что называют террором. Опыт шахтинского дела, опыт процесса промпартии это подтвердили. Слово «вредитель» стало обозначением заклятого врага. Теперь им станут слова «троцкист», «зиновьевец», «бухаринец». Эти показательные процессы трудны, они имеют и свои отрицательные стороны, свои минусы. Но их положительный результат значительнее, плюсов у них больше. Силу, значение и масштаб этих показательных процессов надо наращивать и расширять. И по линии имен, и по линии преступлений. Убийство Кирова надо использовать до конца. Это беспроигрышная карта. Киров должен стать неоплатной жертвой. Его убийство должно стать основой всех предстоящих процессов. Его участники — убийцами Кирова, заклятыми врагами партии и народа. Предстоящие показательные процессы должны стать грандиозными, всемирными. Все остальное и последующее разыграется за кулисами. И самый важный процесс — первый. Удастся он, удадутся и остальные. За этим звеном потянется длинная цепь. Троцкисты, бухаринцы, хванливые партийные чиновники и молодые партийные бюрократы, алчущие власти, двуличные делегаты 17-го съезда партии, члены ЦК и Политбюро, которые спят и видят, как бы растоптать его, их друзья и ставленники в обкомах и райкомах, в республиках и наркоматах. По партийной переписи 1922 года в партии состояло 400 тысяч человек.